2008 году американский журналист Майкл Льюис приехал в Исландию, чтобы посмотреть, как местные жители переживают последствия мирового финансового кризиса. Ему плохо спалось в гостинице. Каждую ночь мешали странные хлопки за окном. На третий день Льюис поинтересовался, что это за звуки. Оказалось, что исландцы по ночам взрывают свои автомобили. Перед кризисом они набрали выгодных кредитов в японских йенах, но когда исландская крона обвалилась, они не могли больше платить взносы и взрывали свои машины, чтобы получить страховку. Здравствуйте! Это Андрей Бабицкий и подкаст «Откуда деньги?», в котором мы рассказываем об истории денег и о том, как они меняют человеческие отношения. Этот проект Арзамас делает вместе с юридической фирмой Рыбалкин, Гарцунян и партнеры, фондом Gauss Ventures и платежной системой Kiwi. Сегодня я расскажу, почему на самом деле банки – это не скучные столбики цифр, составленные поколениями грустных клерков. История банков – это история о том, как люди учились рисковать, торговать, воевать, путешествовать, ввязываться в авантюры, захватывать мир и при этом не пускать себя по миру. В своем рассказе я буду опираться на книги, их названия вы найдете в описании подкаста, и разговоры с учеными. В этом выпуске вы услышите голос главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА», доцента Высшей школы экономики Антона Табаха. Во все времена профессия купца была связана с риском. Если купец идет за море, его корабль может потопить налетевшая буря. На него могут напасть пираты или плотяная моль. Если он едет по суше, например, на ярмарку, ему неудобно вести с собой большую сумму денег. Неровен час нападут разбойники. Конечно, можно нанять охрану, но и это не всегда помогает. В начале XIV века папа Иоанн XXII послал 60 тысяч флоринов из Авиньона в Ломбардию под охраной 150 всадников. Несмотря на это, половину груза разграбили. В общем, деньги вести не хочется, тем более по приезде их все равно надо будет менять на местную валюту. Как поступить? В конце Средневековья самым простым способом решить эту проблему были векселя. Работали они таким образом. Купец, допустим, из Флоренции, шел к банкиру, давал ему деньги и получал в обмен специальный документ – вексель. Этот вексель он вез на ярмарку в другой город, пусть это будет Лион, и отдавал местному дилеру. Тот выплачивал купцу оговоренную сумму. После этого производился зачет. Флорентийский банкир переводил деньги коллеге в Лион, вексель погашался, и все были довольны. Казалось бы, купец решил свои проблемы. Он теперь рискует меньше. Зато больше рискует тот, кто принял вексель. Он только что заплатил кучу денег в обмен на документ. А если документ окажется липовый? Или флорентийский банкир, который поставил под ним подпись, разорится и не сможет по нему заплатить? Или даже вышлет деньги в Лион, а они не дойдут? Конечно, банкиры ввязывались в авантюры с векселями не просто так. Они зарабатывали на таких операциях. Получается, что банкир принимал на себя часть рисков купца и брал с него за это деньги. Чужие риски – главный источник доходов банков во все времена. Профессия банкира появилась намного раньше, чем само слово. Но как бы ни назывались такие люди, зарабатывали они на своем умении оценивать риски и управлять ими. Стоит ли принимать у купца вексель или давать ему в долг? Как можно подстраховать себя от лишних неприятностей? К примеру, для того, чтобы уменьшить риск невыплат по векселям, можно завести отделение по всей Европе и посадить управлять ими своих родственников или нанятых менеджеров. Гораздо проще поверить векселю, который подписал хорошо знакомый тебе человек. Успешные банки от Медичи до Ротшильдов действовали именно так. И родственники, конечно, доставляли меньше проблем, чем нанятые сотрудники. Если Натан Ротшильд работал со своими братьями, которые его не подвели, то Лоренцо Медичи, увлеченный политической борьбой, забывал приглядывать за своими менеджерами, и они выдавали сомнительные кредиты. Однако даже если филиалы ведут себя дисциплинированно, само их существование – это уже риск. В 1521 году флорентийские банки получили жестокий удар, когда король Франциск конфисковал их собственность во Франции, в Лионе, Париже и Бордо. Они так и не смогли оправиться от этого удара, и банковский центр Европы переехал сначала в Гену и Венецию, а потом в Бельгию и Голландию. Непредсказуемое поведение королей всегда было большим риском для банкиров. И не только потому, что короли могли нанести физический урон, но и потому, что они были главными заемщиками, постоянно залезали в долги, а потом очень неохотно их возвращали. Рассказывают, что когда английский король Генрих III выходил на улицу, за ним по пятам бегали озлобленные кредиторы. А когда он умер, его сын Эдуард назанимал новых денег, чтобы расплатиться по долгам отца и спасти его душу из чистилища. В XIV веке три главных флорентийских банка – Барди, Перуцци и Аччайоли – разорились из-за королевских дефолтов. Один только английский король Эдуард III задолжал им больше миллиона флоринов и отказался платить. Зная, что королям давать деньги рискованно, банкиры выставляли им огромные проценты, в несколько раз выше, чем купцам. Кроме того, монархам приходилось искать поручителей и предоставлять залоги. Король Иерусалима Гудуэн II брал в долг под залог собственной бороды, а его тезка из Константинополя заложил терновый венец Спасителя. Позже этот венец выкупил французский король Людовик IX, и он хранится в Нотр-Даме. Долговые проблемы создавали совсем не только короли. Город Брюгге, например, в конце XIII века взял кредит у семьи Креспен из Арраса, но тут же залег на дно и отказался его выплачивать. Наследники кредиторов судились с городом почти 100 лет и в результате согласились отказаться от претензий за 1% от суммы долга. До поры все эти риски оправдывались. Даже если король или свободный город не возвращали кредит вовремя, они могли расплатиться по-другому, например, торговыми привилегиями. В конце XV века Эдуард IV в обмен на кредиты итальянских банкиров давал им лицензии на вывоз английской шерсти. Но полагаться на царственную дружбу было слишком рискованно. Могущественные заемщики так часто не возвращали долги, что в какой-то момент банкирам просто пришлось пойти во власть, чтобы защитить себя от убытков. В XV веке клан Медичи использовал свой банк для того, чтобы захватить власть во Флоренции и породниться с европейскими монархами. В начале XVI века финансист и предприниматель Якоб Фуггер потратил целое состояние, чтобы подкупить выборщиков и сделать императором Священной Римской империи совсем юного тогда Карла V. Для этих целей он собрал целый консорциум из немецких и итальянских банкиров. Впрочем, большую часть риска полмиллиона флоринов Фуггер взял на себя, не имея даже приличного залога, и не прогадал. Через некоторое время он получил от новоиспеченного императора очередную монополию на добычу серебра. Европейские короли вели войны на заемные средства, и уже поэтому банкиры играли все более важную роль в политике. В XVII веке испанский король Филипп проиграл войну крошечным Нидерландам. Одной из причин, как считается, было его плачевное финансовое положение. Испанской короне в долг давали под 40%, а Нидерландам кредит обходился в 10 раз дешевле. Не то чтобы банкиры специально желали победы Нидерландам в освободительной войне. Просто они ценили кредитоспособность республики выше, чем личное слово короля Филиппа. И этим определили исход дела. Поговорив о том, как банкиры раздают кредиты и рискуют деньгами, нельзя не задаться естественным вопросом, а где они эти деньги берут? Короткий ответ такой – они их тоже одалживают, объясняет Антон Табах. Если вы положили деньги в банк, то вы оказываетесь кредитором банка. Соответственно, у вас есть риск того, что банк вам не заплатит. Чем банк крупнее, чем у него солидные акционеры, тем меньше вероятности того, что у банка будут проблемы с выплатами. В каком случае этот риск практически отсутствует? Например, есть система страхования вкладов. Все вклады до 1 400 000 рублей, включая проценты, застрахованы, можно сказать, государством, если совсем упрощенно. И, естественно, и это сделано ровно с той целью, чтобы мелкие вкладчики могли не заморачиваться проверкой кредитоспособности банка, а крупные вкладчики либо владельцы бизнесов должны были смотреть, куда они кладут свои деньги. Большинство людей, особенно те, у кого не очень много денег, считают, что положить деньги в банк – это самый надежный способ их сохранить. Как засунуть в матрас, только еще надежнее и выгоднее. На самом деле банк – это рискованное коммерческое предприятие. Он ровно потому и выплачивает проценты, что не просто хранит ваши деньги, а выдает на них кредиты. Кредиты могут не вернуть, банк разорится, и вкладчики пойдут по миру. Такое случалось тысячи раз. Система страхования вкладов, о которой говорит Антон Табах, и сейчас работает не всегда и не везде, а 500 лет назад на нее совсем было трудно рассчитывать. История знает пример банков, которые не имели права выдавать кредиты совсем. Самый знаменитый из них – это банк Амстердама, открытый в 1609 году. Все деньги и слитки, которые приносили туда вкладчики, банк честно хранил и возвращал по первому требованию. По этой причине проценты на вклад в банке Амстердама были отрицательными. Вкладчики приплачивали за хранение своих денег, как если бы оставили их на хорошо охраняемом складе. В 1760 году, через 150 лет после основания банка, в его хранилищах лежало денег и слитков почти столько же, сколько оставили вкладчики. Собственно, крах банка был связан с тем, что он отказался от политики полного сохранения вкладов и начал выдавать кредиты. Сначала городу Амстердаму, а затем голландской Вест-Индской компании. Когда это стало известно, вкладчики занервничали, забрали свои деньги и разорили банк. Со временем банки стали резервировать, то есть физически хранить у себя все меньшую долю вкладов и все большую пускать в оборот. В XVIII веке английские банки, судя по тем учетным книгам, которые до нас дошли, резервировали около 50%. То есть половину вкладов они раздавали кредитами, а половину хранили. В современных экономиках резервируют около 10%. То есть банк не отдает в рост все деньги, а 10% из них хранит у себя на случай, если прибегут вкладчики. Проблема в том, что кредиты банки выдают на долгое время, а депозиты или вклады открывают ненадолго. Поэтому, когда прибегают вкладчики и требуют свои деньги, банк не может быстро взять их у должников. И если вкладчиков много, больше 10%, банк просто рухнет. Почему банки позволяют себе такой риск? Плюсы очевидны. Ты выдаешь больше кредитов, получаешь больше прибыли. Минусы не так очевидны, потому что вкладчиков у тебя много, и они не каждый день приходят все вместе. Когда существенное число вкладчиков все-таки приходит забрать свои деньги, начинаются проблемы. Банк не может отдать всем деньги на месте. Отказы заставляют нервничать других вкладчиков, и они тоже подозревают, что у банка трудности, стараются как можно скорее забрать свои вклады. Когда число обеспокоенных клиентов приближается к 10%, у банка заканчиваются деньги. И все это может произойти, даже если у него нет настоящих проблем, а просто потому, что вкладчики занервничали. Это явление называется банковской паникой. В современном мире, чтобы не допустить банковских паник, используют центральные банки, которые работают кредиторами последней надежды и могут одолжить банку денег, когда ему надо вернуть много вкладов. Правда, для этого нужно, чтобы деньги были хотя бы в центральном банке или у правительства. Если кто-то должен одному банку очень много денег, то рискует не только должник, но и банк. Кредит не вернут, и банк может рухнуть. Поэтому банки предпочитают с кем-нибудь разделить эти риски. Когда предприниматель приходит к банкиру, чтобы занять много денег, тот может пойти тремя путями. Первый путь, самый простой, просто выдать кредит. Тогда вся прибыль от кредита достается банку, но и все риски ложатся на его плечи. Второй путь – найти партнера, дружественный банк, и выдать кредит на двоих. Это называется синдицированный кредит, и в таком случае и прибыль делится на всех, и риски делятся между участниками. Но можно пойти и третьим путем – привлечь к кредитованию всех вокруг, разделить займ на много маленьких частей облигаций и продавать по отдельности состоятельным людям или, например, пенсионным фондам. Для каждого покупателя облигация – это уже не просто чей-то долг, а инвестиция. Он сам становится маленьким банкиром и будет получать проценты по кредиту. Риски покупатель тоже принимает на себя, но в таком виде они невелики, крохотная часть общего долга. Точно так же можно продавать не долги, а доли в компании, разделить предприятие на множество маленьких акций и продавать по отдельности. Тогда каждый покупатель становится не кредитором, а совладельцем компании и делит риски предпринимателя. Если дела идут хорошо, он может получить дивиденды, то есть долю прибыли, а его акции дорожают, и он становится богаче. Но если дела идут плохо, его акции дешевеют, и он становится беднее. Эта система выгодна всем. Она выгодна покупателю, по крайней мере, пока дела идут хорошо. Она выгодна предпринимателю, который разделил свою компанию, но, главное, все ее риски со множеством незнакомых людей. И при хорошем раскладе она очень выгодна банку, который мало того, что проинвестировал, и мало того, что застраховал свои риски, но еще и получил комиссию. Банки начинали с того, что просто давали деньги правительству и бизнесу, но со временем стали все чаще привлекать для них деньги. То есть не брать риск целиком на себя, а распределять его по миру. Чтобы долг можно было разделить на 1000 частей, покупать, продавать и перепродавать, он должен быть обезличенным. Облигация отличается от долговой расписки тем, что она обещает выплаты предъявителю, а не конкретному человеку, конкретному Василию Петрову. 1000 лет назад на долговых расписках писали имя кредитора, и только он мог забрать долг. Потом стали добавлять поручителя, и банкир мог прислать своего подчиненного. В XIII веке Венецианская республика выпустила долговые обязательства, которые были уже настоящим рыночным товаром. Их можно было покупать и продавать, ничего не спрашивая, как картошку на рынке. Возможность точно так же торговать акциями появилась в начале 17 века с образованием голландской Вест-Индской компании. Она торговалась на бирже, то есть можно было довольно легко и за очень короткое время прийти и купить ее акций. Любой человек мог это сделать. К середине 19 века долги и доли в компаниях научились резать на маленькие кусочки по всему миру. И в этот момент риск окончательно стал товаром, обычным рыночным товаром. А слово «долг» стало фактически синонимом слова «инвестиция». В последние 200 лет любое начинание, требующее больших финансовых вложений, не обходилось без инвестиционных банкиров. Финансисты-братья Беринг, например, сперва помогали англичанам привлекать займы на войну с Наполеоном, а когда Наполеон проиграл, они же помогали французам выплачивать репарации. И каждый раз они брали на себя не весь риск, а часть его раздавали инвесторам. Мирные проекты тоже делались таким образом, и за каждой большой стройкой от Суэцкого канала до Эйфелевой башни стояли не только технические какие-то инновации, но и финансовые проекты. Когда Эйфель строил свою башню, государство дало ему только маленькую часть денег, остальные он искал на рынке. В частности, он занимал у банков деньги, обещая выплатить им кредит со средств от продажи билетов. Эйфелева башня открылась к Всемирной выставке, в первый же год ее посетили миллионы человек, и проект оказался безумно прибыльным. Оптимистичная картина финансового прогресса всем бы была хороша, если бы риски окупались всегда. Но на деле мы знаем, что иногда они не окупаются, и банки прогорают. В 16 уже веке один венецианский сенатор посчитал, что за время существования республики появилось 103 банка в Венеции, из них 96 разорились. Как они разорились? Они плохо посчитали свои риски. В частности, торговали специями на деньги вкладчиков. Чтобы не допустить такой ситуации впредь, в Венеции в XIV веке приняли закон, который запрещал совмещать разные виды банковской деятельности, одновременно брать вклады и торговать специями, например. Во все времена государства старались регулировать банки самыми разнообразными способами. Обязывали их вести записи и учет по каким-то стандартам. Запрещали давать слишком большие проценты вкладчикам или брать слишком большие проценты у должников. Запрещали участвовать в каких-то рискованных сделках. В современном мире банки тоже должны следовать довольно большому набору сложных правил, рассказывает Антон Табах. Есть два вида надзора – пруденциальный и поведенческий. Пруденциальный – это соблюдение банками нормативов, установленных либо национальным регулятором, у нас это Банк России, он же Центральный банк Российской Федерации, либо в рамках международных соглашений, например, многие слышали про базельские соглашения. Если вы взяли вклад, то вы 10% должны отложить на случай непредвиденной ситуации. У вас должно быть капитала от тех денег, которые вы собрали, не меньше 8%, а если вы очень крупный банк, допустим, около 10%. Поведенческий надзор. Это конкретно следят не за нарушениями правил, а, например, за нарушением прав потребителей, и за это нещадно штрафуют и наказывают. Либо следят за моральным состоянием банкиров. Например, есть черный список банкиров, работавших на высоких постах в проворовавшихся или в разорившихся банках. Соответственно, их на определенный срок или пожизненно не допускают к работе с деньгами других граждан. Почему государство регулирует банки? Потому что если разорится булочная, это будет, конечно, неприятное событие, но локального масштаба. Соседям будет неудобно покупать себе на завтрак круассаны, булочник потеряет инвестиции. А если разорится банк, это затронет всех. Ровно потому, что риск банка распределен между очень многими людьми. Я начал этот выпуск с истории про исландцев, которые набрали кредитов в японских йенах и не смогли по ним расплатиться. А почему, собственно, исландцы взяли кредит в японских йенах? Потому что они соблазнились на низкий процент и неправильно оценили свои риски. Сначала исландцы на собственном опыте убедились, как могущественны финансовые рынки, которые позволили им взять кредит в неведомой валюте, в неведомом месте на какие-то свои исландские цели. А затем исландцы увидели, что риски финансовой системы очень велики и глобальны, потому что их кредиты стали неподъемным бременем не из-за того, что они что-то сделали не так, а из-за того, что на другом конце Земли, в другом совсем месте, в Америке случился долговой кризис. Из-за чего, собственно, случился тот самый финансовый кризис 2008 года? Из-за одного рискованного контракта. Некоторые финансисты не верили, что американские ипотечные заемщики вовремя вернут свои кредиты. И они решили подстраховаться и распределить риски. Они придумали своего рода страховку, специальный контракт, который приносил инвестору деньги в случае, если с ипотекой случатся проблемы. Наступают проблемы, контракт срабатывает, ты становишься богаче. С точки зрения банкира это очень осмысленное действие. Пока заемщики платят, можно зарабатывать на них, а если перестанут, то ты получишь компенсацию. Только их контракт не был настоящей страховкой, потому что настоящая страховка строго-настрого запрещает страховать что-то дороже собственной стоимости. Ты не можешь дом за 100 тысяч застраховать на миллион. И так было всегда со средних веков, потому что иначе люди просто жгли бы свои дома. Хитрый контракт, придуманный американскими финансистами, вот этому золотому правилу не соответствовал. Покупатель их контракта мог получить гораздо больше, чем рисковал потерять. Наступление страхового случая, которое с нашей точки зрения это что-то плохое, делало его сказочно богатым. И, конечно, если кто-то в результате наступления страхового случая становится сказочно богат, то кто-то становится сильно беднее. Так, собственно, и вышло. Ипотеку перестали выплачивать в срок. Банки, которые не верили в ипотечный кризис и поэтому выступили страховщиками в этом контракте, потеряли огромные деньги. Самой громкой жертвой стал старинный инвестиционный банк Lehman Brothers, и его падение ознаменовало начало катастрофы финансового кризиса мирового масштаба. Финансовый кризис в очередной раз показал, что нельзя рисковать вечно. Банки ошибаются, и за это со временем приходится платить все большую цену. Когда в конце 15 века прекратил существование банк Медичи, это не вызвало всемирной финансовой катастрофы, и в Исландии это едва ли заметили. Когда в 2008 году рухнул Lehman Brothers, это задело всех. Но еще лучше финансовый кризис показал, что банкиры изменили наш мир до неузнаваемости. Во времена Медичи исландцы ловили рыбу и помыслить себе не могли, что они будут ездить на английских внедорожниках, купленных за кредиты, взятые в японских йенах не пойми где. И это две стороны одной и той же медали. Распространив риски на все человечество, банкиры позволили человечеству жить гораздо лучше. Мы все стали богаче, потому что в целом у них получается оценивать риски. На этом мы прощаемся с вами. Мы — это я, Андрей Бабицкий, редактор Александр Борзенко, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссер Юлия Глухова, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин, композитор Виктор Давыдов и студия «Чемоданов Продакшн». Этот подкаст сделан в партнерстве с юридической фирмой «Рыбалкин Герцунян и партнеры», платежной системой «Киви» и фондом «Гаусс Венчурс».